История успеха из Финляндии. В 1992 году 41-летнего Ярму Олилу назначили директором финского конгломерата Nokia, дела у которого шли из рук вон плохо. Он избавился от отдельных подразделений старой компании, производства компьютеров, кабелей и телевизоров, и сконцентрировал ресурсы на мобильных коммуникациях. Олила чувствовал, что без принесения жертв Nokia не сможет обеспечить себе ведущие позиции. Он задался целью отличаться от других. Когда в Европе распространился цифровой стандарт мобильной связи, компания уже предлагала простые в использовании телефоны с невиданно большим по тем временам дисплеем. Вскоре появились и другие отличия. Долгоживущие аккумуляторы, разноцветные сменные панели, даже различия в заводских настройках телефонов для разных рынков. Повышенная громкость звонка для стран Азии, использование разных стандартов, распознавание голоса. Очень скоро потребители стали воспринимать сотовые телефоны Nokia как самые совершенные. Неплохое отличие. Сегодня компания является ведущим производителем мобильных телефонов во всем мире. Еще лучше. Nokia отличается от других благодаря Оллиле. По его настоянию, компания выпускает новые модели телефонов с головокружительной скоростью. Он занимается созданием инфраструктуры для внедрения новой технологии широкополосной связи под названием «третье поколение» — 3G. Первыми двумя поколениями были аналоговые и цифровые стандарты. Нам кажется, что Nokia стала лидером рынка надолго. Оллила делает все так, как надо.